Глава 17. Коллективная стратегия. Таврон де Моран. Когда из леса с криками и матами вышла эта безумная парочка, все замерли, наблюдая эту картину. Только Умарт решил процитировать и предположил дальнейшее развитие событий. «Сейчас демоненок опять огребет». И в этот раз он сильно ошибся. Илвус отчитывал эту сумасшедшую клыкастую деваху как нашкодившего ребенка. Я аж рот приоткрыл от удивления. Слишком уж ситуация выбивалась из ранее увиденного мною. И сейчас они ломали стереотипы и мнения, сложившиеся о них у всех присутствующих. А когда я услышал и осознал причину и тему ссоры, то мое мировоззрение вообще перевернулось. «Ты почему от меня скрываешь, что у тебя какие-то шашни с Экмирис?» «Ну, конечно. Вот тебя боги забыли спросить, с кем и когда им общаться. Сам он весь такой таинственный и вообще ничего не рассказываешь». Начала оправдываться и защищаться Валькирия. «Вот что у тебя за шкатулка? Что у тебя за дела с богиней охоты? Почему твоей смерти желает один из наших темных богов Тарант? Да что вообще вокруг тебя происходит?» Илвус нахмурился, и было заметно, что претензии вампирши его сейчас очень разозлили. И от него опять начала исходить волна смертельной опасности, но он сдерживался и прорычал в ответ. «Ты совсем не понимаешь. Это игры богов. Если мы хотим выжить в этих безумных игрищах, то ты должна делиться со мной информацией. Да что я тебе как ребенку объясняю?» «Да что я тебе как ребенку объясняю? А шкатулка — это подарок нам от Ригата на наше с тобой бракосочетание. Я сам понятия не имею, что там внутри». Виола от удивления аж глаза выпучила, и тут эта парочка наконец-то заметила, что все в лагере оказались свидетелями выяснения ими отношений. От услышанной информации моя челюсть упала еще ниже, хотя и другие были в таком же оцепенении. Лаконт вообще сидел с глупым выражением лица и, наверное, пытался понять, правильно ли он понял суть разговора этих двоих или его просто разыгрывают. Со стороны беседы этих двух сумасшедших выглядело так, будто они вместе надышались паров травы и янгинки, растения, поставляемого с юга материка из королевства Хаджират, которое оказывает сильное наркотическое воздействие. И сейчас стало очень модным и распространенным в слоях аристократии. Обычный обыватель вряд ли мог себе позволить такое удовольствие в связи с его высокой ценой. Я бы сам подумал, что Илвус с Виолой совсем рехнулись, говоря о богах, как о соседях, живущих рядом буквально через пару домов. Если бы своими глазами не увидел Мигталию, Аригата и Дионеллис. С последними двумя парень общался почти как с родственниками. При этом вампирша приревновала парня к богине охоты и пыталась это скрыть, но с ее взрывным и эмоциональным характером это очень плохо получалось. Вернее, совсем никак. Это ж надо ревновать этого мальчишку к бессмертной, которого я еще помню обычной деревенской бестолочью, не умеющей даже и двух слов связать грамотно. До сих пор все это в голове не укладывалось. Сегодня они больше не пытались выяснять отношения, а ближе к ночи Виола объявила, что из-за близости к столице нести ночные дежурства теперь будем по двое. Первую смену она назначила меня и, к моему удивлению, эльфийку. Когда уже стемнело, Мари подкинула пару деревяшек в костер, села рядом и с сожалением спросила. «Таврон, столица уже рядом. А мы не решили, что нам делать, когда твое и мое начальство решит нам претензии предъявить. А эти претензии лично мне за убийство высшего эльфа будут в виде отделения моей глупой головы от тела». Мари Эндеэль с ее переживаниями можно было понять. Фактически мы ехали, чтобы самим сунуть голову в петлю. Но мои размышления на эту тему и сопоставление фактов привели к другому выводу. Я решил поделиться мыслями с ней, чтобы уж совсем ее не трясло при въезде в Эрдоганию. «Мари, можешь мне поверить. Ни империя, ни твои ушастые ничего нам не сделают, пока мы рядом с этим парнем. Наша смерть никому ничего не даст. Напротив, руководство теперь нас беречь будет и наверняка будет пытаться найти через нас подходы к Илвусу. Я не знаю, для чего на этот мальчишка им позарез нужен. Остроухая задумалась и задала ожидаемый мною вопрос. «Так а если они от парня избавиться хотят? Мы же не знаем, для чего они его ищут». Я хмыкнул. Эту девчонку очень хорошо научили убивать, причем убивать не задумываясь, зачем и кому это надо. Она просто очередной инструмент в руках своего руководства, но воспитанная так, чтобы ее мнение и желание задавать вопросы оставались где-то глубоко внутри под печатью табу. Это излюбленный метод выращивания своих боевиков эльфами. Просто доверься мне. Я решил не забивать ей голову своими домыслами, и надо было сгладить неприятный для нее разговор. Мари, ну вот подумай сама. Кто захочет убивать мальчишку, и, выражаясь его же шуточками, который с богами в десна долбится? И это выражение было очень близко к истине, ведь богиня смерти поцеловала его и этим поцелуем очистила его организм от яда. Эльфийка улыбнулась и даже немного расслабилась. Продолжить нам не дал Лаконт, который уселся напротив и задал похожий вопрос. «Слушай, Таврон, не объяснишь, что тут происходит? В какую историю я вляпался с этими клыкастыми? Да кто вообще такой этот Илвус?» Я снова хмыкнул. Ко мне за ответами прям как к мудрецу и провидцу в очередь выстраиваются, хотя я сам толком не разобрался в ситуации и решил не отвечать на его вопросы, но предостеречь. Если не глупый разумный, то сам разберется, что к чему. Ну, а если все-таки туповат, то долго в этой компании не проживет. «Лаконт, спасибо, конечно, что ты нам тогда помог у конюшни отбиться. Но это остается только между нами. А вот с этими ребятами...» — кивнул я в сторону спящих вампиров. «А вот с этими ребятами шутить не советую. И такие вопросы им не задавай. И вообще, все, что рядом с ними услышишь или увидишь, или забудь, или не вздумай кому-нибудь рассказать». Лаконт вроде проникся, но я решил закрепить в нем это чувство. «Ты помнишь историю, как одна вампирша, циклов 20 назад, решив отомстить за родителей, вырезала под сотню разумных в столице? А главного виновника смерти ее родственников подвесила ночью на главных воротах, как кусок мяса без кожи?» Лаконт пожал плечами и подтвердил. «Да, ходила по городу такая байка. Я тогда еще молод был и верил во всякую чушь». Я опять хмыкнул. «Ну так полюбуйся, он, эта байка, спит», — указал я в сторону клыкастой. «Можешь познакомиться. Виола де Мор, высшая вампирша клана де Мор, для знающих валькирия и лучшая убийца клана». Лаконт округлил глаза и, видимо, проникся повторно. «Так вот, этот мальчик — Илвус де Мор. Ее муж и по совместительству убийца поопаснее своей супруги. Ну так, всего лишь пару десятков раз. Так что, Лаконт, прежде чем задавать вопросы и проявлять любопытство и интерес к этим разумным, подумай о том, что тебе повезет лишь в одном случае, если они решат убить тебя быстро». Вот теперь его пробрало, а в глазах я увидел страх и уважение. Но я продолжил, как выражается демоненок, дальше его кошмарить. «Вот те два вампира рядом с парнем, как ты уже знаешь, Везунчик и Умарт, вот с ними можешь попробовать подружиться. Но советую быть очень осторожным с высказываниями. Эти два клыкастых преданы Илвусу, как два боевых пса. С виду безобидные, но как только почуют опасность, будут парня защищать с диким остервенением. Так что смотри сам. Если что не так, они тебя на рогу покромсают и зафаршируют твоими же яйцами. И твое умение, как ты уже успел убедиться, махать мечом на уровне мастера, не поможет. Они тебя просто на куски порвут. Все, иди спать. Завтра опять весь день в седле трястись. Лаконт ошарашенный молча встал и удалился. — А зачем ты его так запугал? — спросила Мари. — А я его не пугал. Я подарил ему шанс выжить в этой опасной компании. Если мозги есть, то сделает правильные выводы из услышанного, — твердо ответил я. Весь последующий день мы опять провели на лошадях. Вампирам-то это не доставляло особого дискомфорта. Вечером крови выпили, и сразу ничего не болит. А у остальных уже мозоли набились промеж ног. Но договорились, что применим слабые амулеты исцеления перед самой столицей, чтобы в городе не мешала отбитая задница. Мало ли, как все может повернуться, может, придется и в бой вступить. Кто знает, что на уме у безопасников империи. До столицы оставалось 2 неполных дня пути. А вечером Виола собрала всех, в том числе и Лаконта, на общий совет. Тема обсуждения была очень важной. Как всем войти в город, не попав под внимание службы безопасности? И я невольно зауважал вампиршу за дальновидность и предусмотрительность. Состав нашей команды сильно уж был необычен. А если учесть, что мы успели набедокурить в 3 городах, то наше описание наверняка есть у каждого стражника и даже у самого мелкого шпиона, работающего на Герония. «Таврон», — обратилась ко мне Виола, — «ты из всех присутствующих обладаешь более полной информацией о магической составляющей безопасности империи. Нас будут ждать на воротах города. Это так же очевидно, как и то, что империя и эльфы землю роют, чтобы найти Илвуса». Я задумался над ответом. Никто меня не торопил. Все понимали, что эту тему надо хорошенько обдумать, а не лезть в город нахрапом и устраивать бойню прямо у ворот столицы. Поразмыслив, я ответил. «В городе 2 ворот. С уверенностью могу сказать, что на обоих нас ждут маги, которые будут искать необычную ауру демоненка. А если учесть, что в его ауре есть метки богов, то логично предположить, что нас стрессует еще на подходе. Но кое-что не складывается в моих выводах. Тогда в таверне пленный эльф утверждал, что у тебя самая обычная аура с обычной средней предрасположенностью к магии. Обратился я к парню. Но это уже ваши секреты, так что тут решать вам». Илвус хмыкнул. «По ауре ни меня, ни Виолу не вычислят. Про амулет я уже говорил, так что учитываем этот факт». Без подробностей просветил он, а потом задал каверзный вопрос эльфийке. «Мрен, в столице может случиться все, что угодно. А если вспомнить, что твои сородичи уже пытались нас убить, то эта попытка может повториться. В такой ситуации мы будем резать эльфов без сожаления. Нам надо знать, на чьей ты стороне. Или ты готова убивать своих, или же уходи прямо сейчас. Никто не причинит тебе вреда». Марин де Эль, на удивление, не стушевалась. А твердым взглядом посмотрела парня в глаза, а потом перевела его на Виолу и уверенно ответила. «Я убила своего сородича, причем из высшей знати. Но я это сделала не ради вас и не ради какой-то цели. Я его убила ради него». И тут она указала пальцем в мою сторону. «Я теперь изгой. Пусть, возможно, мое руководство и простит мне эту выходку, потому что, по сути, задание я выполнила и сопроводила Илвуса в столицу целым и невредимым. Но для своего народа я уже пустое место. Тем более, если при этом еще учесть факт потери магии. Так что теперь я с Тавроном, а он решил играть на вашей стороне. Поэтому можете на меня положиться, спину вам я прикрою». После ее откровений повисла полная тишина. Хотя, возможно, был слышен звук моей упавшей челюсти. И все почему-то уставились на меня, наверное, ожидая подтверждения ее слов. Надо было что-то сказать, но я с лицом дебила смотрел на эльфийку. Из ступора меня вывел Умарт, толкнув меня локтем под ребра и обозвав героем-любовником. Я посмотрел на Виолу и подтвердил слова Мари. «Да, мы на вашей стороне». «Да кто бы сомневался», — съязвил везунчик и тут же получил очередную затрещину от вампирши. Потом Виола повернулась к Лаконту и железным тоном обратилась к нему. «Лаконт, ты с нами, без вариантов. Ну или тут мы тебя и закопаем. Хотя нет, даже закапывать не будем. Так трупы оставим на корм зверью. Выбирай». От ее интонации и взгляда даже у меня по спине пробежал холодок. Естественно, Лаконт согласился помогать клыкастым. Других вариантов у него просто не было. Знал бы, куда лезет. Наверняка бы там, в городе, у конюшни, прошел бы мимо. Даже не прошел бы, а пробежал бы, не глядя в нашу с Иргартом сторону. Далее мы сообща выработали план и поочередность входа в столицу. Я иду рядом с Илвусом в восточные ворота, а Валькирия нас прикрывает чуть позади. Умений нас троих вполне хватит для отражения любой атаки отхода назад. Все остальные, прикрывая друг друга, должны войти в город через западные ворота. На следующий день мы решили не спешить и растянуть оставшийся путь на эти пару дней. В дороге, воспользовавшись медленным темпом, со мной поравнялся Илвус и завел разговор, начав издалека, причем, как обычно, все остальные тоже начали прислушиваться, ожидая или какой-нибудь пакостной шутки с его стороны, или просто насладиться очередной его дурью. «Таврон, насколько я понял, ты вполне уважаемая и узнаваемая личность столицы», — поинтересовался он. Я пожал плечами и объяснил простую истину, которую в столице знает каждый ребенок из страшилок, рассказываемых родителям на ночь. «Илвус, я маг смерти. Таких, как я, немного. Никто не знает, почему носители этого магического направления рождаются так мало. Поэтому мы очень ценный ресурс для империи. Против наших заклинаний слабая защита вообще не срабатывает, а амулеты высокого круга защиты — удовольствие дорогое. Не каждый может себе это позволить. Ну, к примеру, при нападении вражеской армии ни одно королевство не в состоянии обеспечить каждого солдата хорошей магической защитой. И в этой ситуации маги смерти наносят удары первыми, чтобы выбить слабых и внести панику и неразбериху в ряды врага. Соответственно, в обществе нас боятся и уважают, а в слоях аристократии считается очень престижным иметь в роду на службе такого магика. А уж если он еще и высокого круга...» Илвус не перебивал и молча обдумывал услышанное. «Я ответил на твой вопрос?» — поинтересовался я. «Более чем», — ответил парень. «Илвус, к чему весь этот разговор?» — не дождавшись продолжения, спросил я. Парень какое-то время молчал и размышлял над чем-то, но потом поделился мыслями. «Таврон, мне нужна будет твоя помощь в столице. Поэтому желательно, чтобы безопасники хотя бы какое-то время были в неведении, что мы находимся в городе. А твой высокий статус мне поможет в задуманном». «Мля, демоненок!» — возмутилась Валькирия. «Опять ты что-то задумал. После твоих идей мы обычно еле ноги уносим». «Боги, да когда же у тебя мозги от спячки очнутся?» Везунчик тоже не удержался от колкости. «Илвус, имея такого друга, как ты, нужно перед каждым выходом в люди писать завещание». Парень, ехидно улыбнувшись, ответил в своей манере. «Видать, вы сильно в жизни нагрешили, раз судьба послала вам меня». Виола, не отошедшая еще от прошлой ссоры, не стала с ним спорить, фыркнула в ответ и, пришпорив коня, ускорилась и двинулась вперед. Я решил все же предостеречь парня. «Илвус, как бы мы ни старались, глава безопасности империи очень скоро узнает о нашем появлении в столице». «Я знаю», — ответил он, дав понять, что пока тема закрыта. А на следующий день мы въехали на оживленный тракт, разделились и во второй половине дня увидели стены Эрдогании.